Глава 21. Сам по себе. Фейтон. Когда над городом завис неизвестный космический корабль, Фейтон был просто в шоке. Он даже решился вылезти из своего подвала, что делал крайне редко, и словно зачарованный стоял посреди переулка, глядел в небо. Он совершенно не представлял, чей это корабль, зачем он сюда прибыл и что будет делать. Даже тип его не определил, так как особо в звездолетах не разбирался. Его удел машины-дроиды, роботы, симбионты, но никак не космические корабли. Тем не менее, зависший в небе корабль вселял в душу Фейтона тревогу. Он прямо-таки ощущал исходящую от него угрозу. И ведь был прав. Корабль так и не смог сесть, да и над городом он пробыл недолго. Едва появившись, тут же подвергся атаке систем обороны Арматех. Но, как казалось Фейтону, все эти выстрелы, попадания, взрывы наносили летающему монстру урона не больше, чем комариные укусы слону. Тем не менее, к следующему утру небо очистилось. Куда делся корабль, Фейтон не представлял, но отчего-то ему казалось, что он не убрался во свояси и все еще находится на планете. Пусть и не в городе, не рядом с ним, но где-то неподалеку. Висит или сел в месте, где никто его не беспокоит и не обстреливает. А затем начался сущий кошмар. Сначала лутеры Гардена пытались прорваться к центру города, но застряли. Затем аоды Арматеха пошли в контрнаступление, выбивая и лутеров, и маров со своих позиций. День и ночь в городе стояла перестрелка, причем выстрелы доносились не только издалека. Пару раз днем был бой где-то близко. А однажды ночью Фейтона разбудили шаги, доносившиеся прямо с улицы. Кто-то лазал совсем рядом, и даже более того, Фейтон слышал не только стрельбу, звон гильз и крики раненых, но даже их тихие переговоры. Ту ночь он провел как на иголках, держа оружие при себе и готовый дать отпор любому, кто только попытается сюда сунуться. Но обошлось. Далее вроде как все угомонилось, и Фейтон занимался своими делами. Разбирался с трофейным дроидом, которого сюда притащил. К сожалению, поврежден он был сильно, много времени уходило на поиск новых деталей. Этот самый поиск Фейтон проводил довольно оригинально. Подключался к своему рабочему дроиду и таким образом путешествовал по городу, пытаясь найти поврежденные аоды Арматех и вытащить из них все ценное и целое. Очень быстро Фейтон дошел до той мысли, что его трофей вовсе и не дроид, а скорее уж киборг, хоть и не в привычном смысле этого слова. Не было здесь человеческого тела как такового, не было органов, а вот человек был. Точнее, мозг человека. Конечно, кто-то постарался и разбил все детали, платы, порвал провода, вырвав их вместе с точками креплений, но все же Фейтон понял, как все работало. Человеческий мозг был в симбиозе с несколькими процессорами. Как именно они взаимодействовали, уже понять сложно. То ли всем управлял мозг, а процессоры были ведомыми, то ли именно процессоры и программное обеспечение курировало разум бедолаги, послужившего основой этой машине. Все же кто-то, круша внутренности дроида или, что правильнее, киборга, слишком торопился, и Фейтону удалось найти несколько рабочих кристаллов памяти, а часть даже восстановить, пусть и фрагментарно. Фейтону пришлось сделать несколько рейдов в город на своем аоде, чтобы добыть не только запчасти, но еще и оборудование. С помощью него планировалось скопировать всю информацию с имеющихся кристаллов и детально ее изучить. Фейтон считал, что именно софт может ему помочь разобраться, понять, как работала эта машина. Однако до вскрытия всех тайн было еще очень и очень далеко. Собрать нужное оборудование, найти детали, с помощью которых можно было оживить ту или иную систему киборга. Наконец, написать собственный софт, способный работать с ПО киборга, расшифровывать код, проводить различного рода симуляции с использованием имеющихся и отремонтированных систем. Работы было много, и она увлекла Фейтона. Настолько, что он и думать забыл о том, что происходит вокруг, в городе. В себя он пришел однажды вечером, когда увидел в небе сотни ярких вспышек. Небольшие корабли, напоминающие орбитальные челноки, пытались прорваться через систему обороны города. Было их просто немыслимое количество. Из того места, откуда Фейтон за ними наблюдал, весь этот флот напоминал скорее рой насекомых. Настолько много их было. Впрочем, для системы защиты города этот рой оказался на один зуб. Большая часть кораблей была уничтожена. Часть все же прорвалась и пыталась сесть на улицах, на зданиях. Да вот только если они медлили, тут же их атаковали автоматические ПВО, которых в городе было предостаточно, и о которых никто раньше даже не подозревал. Что естественно, наземные цели-то они не атаковали. Ракетные установки то и дело обстреливали пришельцев, зенитки били весь день, вечером осветляя небо яркими вспышками. Часть кораблей все же смогла сесть в городе, и Фейтон был уверен, что в скором времени сможет узнать, кто же это к ним заявился. Возможно, даже встретиться с ними. Он как в воду глядел. Очередная перестрелка произошла где-то неподалеку от убежища Фейтона. Более-менее он смог понять, где проходил бой, и решил направить туда Аода под своим чутким руководством. Дроид двигался уверенно и быстро. Эксперименты и работа Фейтона начала давать результаты. Теперь уже его дроид был практически полностью восстановлен и мог действовать самостоятельно. Сам передвигался, сам искал нужные железяки, обнаруживал и оценивал опасность противников. Даже мог самостоятельно вести бой, но Фейтон предпочитал по большей части управлять им сам, удаленно. Вполне возможно, что дроид и перебил бы всех встреченных противников. Да вот только что бы было после такого сражения с ним самим, не пришлось бы Фейтону в таком случае идти за ним самолично и затем тащить обратно. А ремонт, насколько серьезные повреждения получил бы Аот, не стала бы это победа Пирровой. Вот поэтому дроид пока что шел сам, осматривал окрестности, но Фейтон не дремал, готовый в любой момент взять железяку под контроль, уложить ее на землю и затаиться. Втягивать себя, точнее своего дроида, в бой он не планировал и не хотел. В конце концов, зачем? Жрачка есть, оружие есть, чего еще надо? Потенциальный противник появился, как это обычно и бывает, совершенно неожиданно. Три человека выскочили из-за угла ближайшего здания и со всех ног бросились через улицу к стоящему на противоположной стороне дому. При этом они постоянно оглядывались, периодически останавливались и давали короткие очереди куда-то и по кому-то, кого Фейтон пока что видеть не мог. По приказу Фейтона его дроид тут же залег, пристроившись среди обломков таким образом, чтобы быть как можно менее заметным и при этом имея возможность наблюдать за происходящим. Один из убегающих бойцов вдруг споткнулся и рухнул. Во всяком случае, так показалось. Спустя пару секунд Фейтон понял, что его банально подстрелили. Раненый пролежал недолго, невидимый пока что для Фейтона стрелок прикончил его короткой очередью. Ну а остальные люди, даже не пытаясь помочь своему товарищу, уже скрылись в ближайшем здании. Двигались они с такой скоростью, что Фейтон был всецело уверен, в самом здании они надолго не задержатся. Скорее просто проскочат его, выпрыгнут из окон на противоположной стороне и будут убегать дальше. Но от кого? Из-за дома, откуда ранее появились люди, величественно и не спеша, вышли два тяжелых дроида, и Фейтон опознал их моментально. Уж очень часто они мелькали в фильмах, документалках и на картинках. Это были тяжелые штурмовые дроиды Роботекса. Слишком характерные у них очертания, из-за чего их не спутаешь ни с кем и ни с чем иным. Больше всего их шасси, корпус, напоминали этакого эталонного качка из карикатур. Выпеченная грудь, мощный торс, широкие ноги, с легкостью ломающие бетон, на который наступали. Также у них были широко разведенные руки, в которых было по крупнокалиберному пулемету, и непропорционально маленькая голова, являющаяся на самом деле скорее декоративным элементом, внутри которого были спрятаны несколько сенсоров. Глаза же у этой машины находились в груди и на спине. Фейтон заставил своего дроида опустить голову и замереть. Связываться с этими монстрами было глупо. Разнесут они Аода в считанные минуты и при этом сами вообще не пострадают. Слишком уж толстая броня. Из обычного стрелкового оружия или слабого энергетического пробить ее не получится. Обе машины медленно шли в сторону здания, где скрылись люди. Похоже, дроиды просто зачищали всех, кто встретится им на пути. Но... какого хрена тут делают дроиды Роботекс? Откуда они вообще взялись? Ах, да! Фейтон вспомнил и громадный звездолет, недавно висевший над городом, и рой мелких кораблей, пытавшихся прорваться внутрь города. Похоже, эта парочка была как раз из одного такого корабля, сумевшего проскочить охранный периметр и успевшего сесть, высадить десант. Но зачем они здесь? Что понадобилось на хрусте Роботексу? Похоже, ренегаты таки оказались правы. Ковыряние Гардена в останках Арматех все же вышло боком. Роботекс как-то узнали о том, что здесь происходит, и решили вмешаться. А зная Роботекс, Фейтон прекрасно представлял, что будет дальше. Если не дать им отпор, можно ставить крест и на хрусте, и на всех существах сейчас на планете находящихся. Уж слишком много историй ходило о Роботексе. Очень много было ярких примеров их жестокости, отмороженности. Пока Фейтон вспоминал все проделки Роботекса и сожалел о том, что ему не удалось свалить с хруста, по обоим дроидам ударили, причем довольно точно и эффективно. След от ракеты, влипшей в одну из машин, тянулся откуда-то с верхних этажей ближайшей многоэтажки. Возле дроида вспыхнул огненный шар, а сама машина отлетела на много метров, будто и не весила несколько сотен килограммов и была легкая, как пушинка. Фейтон даже залюбовался тем, как тяжелый и мощный дроид беспомощно кувыркается по обломкам зданий. Его товарищ тут же открыл огонь по окнам многоэтажки, однако Фейтон очень сомневался, что смог кого-то из стрелков достать. Наверняка тех уже и след простыл. Отстрелялись и тут же сменили позицию, а очень скоро влепят еще раз. Как в воду глядел, тут же появился новый след, и мелькнувшая над землей тень от ракеты проследовала в сторону второго дроида. Следом еще ракета и еще. Этой машине повезло намного меньше, чем первой. Ее не швыряло и не кидало. Точные попадания и взрывы сделали свое дело. Раскурочили броню, повредили нечто важное в механизмах и электронике дроида и вывели его из строя. Он остался стоять на месте, наклонившись вперед, оперевшись на пулеметы, которые продолжал сжимать в своих руках. Эдакая статуя посреди полуразрушенного города. Дроид, которого атаковали первым, уже успел подняться. И, надо сказать, досталось ему от стрелков здорово. Броня оплавилась, потекла, а в груди появилась дыра немалых размеров, через которую отлично было видно все электронные внутренности. Тратить на этого недобитка еще одну ракету таинственные стрелки не стали. В нескольких окнах многоэтажки возникли яркие вспышки, тут же послышались выстрелы, и в дроида посыпалась целая туча пуль. Выдержал он всего-то секунд 20, после чего попытался повторить то же, что сделал его собрат. Опустил руки, начал наклоняться. Да вот только остаться в таком состоянии у него не получилось. То ли слишком уж наклонился, то ли просто почва была неровная. Но дроид рухнул на землю, подняв целое облако пыли. Минут 20 стояла полная тишина. Фейтон не пытался уйти и уж тем более двинуться к павшим в бою дроидам. Он оставался на месте и просто наблюдал, ожидая, пока появятся победители. Но вот прошла минута, другая, десятая, двадцатая, а никого видно не было. Более того, где-то неподалеку грохнул взрыв, точно такой же, какой был при попадании ракеты в дроида. Может, эта группа уже обстреливает следующую партию дроидов? Фейтон все еще не мог решиться и выжидал, но по прошествии часа ему это надоело. Его планы уже давным-давно изменились, ему уже не нужно было искать поврежденных аодов. Зачем, если вон впереди два дроида Роботекс? Ведь это просто отлично, он так намучился со всякими самодельными переходниками, коммутаторами. Киборг ведь был роботексовской разработкой, а запчасти Фейтон использовал арматеховские. И они были, мягко говоря, несовместимы. Разная частота работы процессоров, совершенно непохожие коннекторы, даже схемы их построения в корне отличались. Сколько времени было потрачено не на саму работу, а на попытки соединить две абсолютно разные технологии, или, скорее, типы техники, страшно даже сказать. И вот теперь прямо перед ним лежат два дроида, из которых можно вытащить массу всего интересного, что наверняка поможет ему, Фейтону, в ремонте киборга и изучении технологии роботекс. Наконец он решился, поднял своего Аода, направил его к двум подбитым чудовищам. Если все пройдет гладко, если все вокруг будет тихо, он за пару часов раскурочит хотя бы один из них, вытащит все самое ценное и будет таков. Ему повезло. Он смог преспокойно скрутить с одного из дроидов роботекс все, до чего только можно было дотянуться. Запчастей было столько, что пришлось делать три ходки. Но зато теперь в его подвале было множество деталей, и их должно было хватить на долгие месяцы работы и на починку не одного, а как минимум трех таких киборгов. С полученными трофеями дело пошло гораздо быстрее. Хоть Фейтон и не смог окончательно разобраться с программным обеспечением киборга, он решил проблему, установил модули арматех и их же операционку. Сделав еще один рейд к подбитым дроидам, он утащил несколько кусков обшивки, или, скорее, элементов бронирования, которые затем установил вместо поврежденных и отсутствующих на киборге. К слову, после всех манипуляций Фейтона уже правильнее говорить не киборг, а все же АОТ. От проекта Роботекс тут мало чего осталось. Начинка была практически вся заменена, программное обеспечение новое. Лишь корпус и механизмы, обеспечивающие движение, остались прежними. Теперь это был довольно мощный и быстрый дроид, не обладающий собственным интеллектом, все контролировал оператор, но способный выполнять простейшие шаблоны действий. Их Фейтон просто скопировал из баз данных АОДов. Первый тест-драйв превзошел все ожидания. Фейтон с легкостью вынес двух легких разведывательных дроидов Роботекс, шныряющих по городу. При этом сам не то что повреждений не получил, даже броню не поцарапал. Но все же назвать получившееся чудо большим достижением было нельзя. Фейтон понимал, что именно софт Роботекса может сделать настоящий прорыв, позволит автоматизировать его детище. Однако устанавливать его в текущем виде было нельзя. Во-первых, повреждено, во-вторых, хрен его знает, что там в программный код вшито. Вот, к примеру, Фейтон обнаружил кристалл, который использовался как буфер. И информация из этого кристалла крайне его удивила. Выходило, что непосредственно перед уничтожением киборг передал куда-то огромный поток данных. Вот только куда, пока что установить не удалось. А затем Фейтон получил предложение, от которого просто нельзя было отказаться. С ним связался Мик, предложив перебраться в некое безопасное место. И Фейтон, недолго думая, согласился. Все же в городе, даже в его берлоге, с каждым днем становилось опаснее. Дроиды Роботекс все время прибавлялись. Едва только он дал свое согласие на переезд, как интерфейс уведомил его о большом входящем пакете данных. Фейтон принял его, распаковал и... Статус Катехумен Арматех. Опа! Он что, теперь не под Гарден? Он теперь колонист Арматех? Как так? Ренегаты зря времени не теряли. Фейтон даже представить себе не мог, каким образом они смогли взять под контроль ИИ Арматеха Балду. Сам бы он сказал, что это попросту невозможно. Но вот же доказательство. Он сам теперь арматеховец. Ваши координаты установлены. Эвакуация будет произведена через 13 часов. Вот так. Балда лично вышел на связь и сообщил Фейтону, когда сможет его забрать. Что ж, раз так, надо срочно собираться. Заповедник оказался настоящим раем. После промозглого и холодного города Фейтон просто наслаждался летней зеленью, теплом и солнцем. И тем не менее, он по большей части пропадал в своей лаборатории, комнатушке, которую ему выдали для работы. В первую очередь от него требовалось наладить работу ремонтного цеха, который восстанавливал поврежденных АОДов Арматех. Задача оказалась несложной, Фейтон потратил в общей сложности чуть менее суток, и теперь цех работал как часики. Даже в пух и прах разбитый АОД мог восстановиться максимум часов за 20, если, конечно, в этом был смысл. Иногда проще было пустить поврежденную машину на запчасти, так сказать, сделав донором для других. Ну а после того, как цех заработал, Фейтон вновь занялся своими делами. Больше всего его интересовал огромный пакет данных, отправленный киборгом непосредственно перед тем, как его уничтожили. Объем их был столь велик, что Фейтон не мог даже представить содержание, для чего и куда они отправлены. Впрочем, куда, он таки выяснил. Адрес явно принадлежал устройству производства Арматех. Киборг, по всей видимости, взломал устройство приема, после чего и сбросил данные. Фейтон не спал, не ел, пытаясь узнать, что же это был за пакет, какие данные киборг считал настолько важными, что за несколько секунд до собственной смерти умудрился взломать получателя и закинуть на него эти самые данные. Просматривая очередной справочник на терминале, Фейтон заметил нечто интересное, или скорее знакомое. Спустя 10 минут он, дочитав справочный раздел, был в таком шоке, что тут же принялся проверять все заново. Нет, он не ошибся. По всему выходило, что пакет с данными, который сбросил киборг, был ничем иным, как его собственным сознанием. Но куда он себя перенес? Где он? Вот ведь черт! Фейтон боялся ошибиться, ведь ему от киборга достались поврежденные кристаллы. И не факт, что он все правильно понял, но... Похоже, он смог понять, куда именно киборг себя перенес, и об этом нужно было срочно рассказать Мику, благо тот уже был на подходе. Фейтон вышел из командного центра и замер у входа, чуть ли не приплясывая от нетерпения. Оба его дроида, и АОД, и переделанный киборг, стояли рядом, как им и было приказано. Проходец подлетел к командному центру, плавно опустился на землю, и из открывшейся двери появились пассажиры. Одним из первых из проходца выпрыгнул Мик. Его взгляд прошелся по встречающим и замер на новеньком дроиде Фейтона. Лицо Мика резко изменилось. «Твою же мать!» – заорал он и схватился за свое оружие. «Нет, нет, не стреляй!» – заорал Фейтон, до которого наконец дошло, что происходит. Мик же не знает, что Фейтон переделал киборга, превратив в обычного АОДа. «Какого хрена?» — рявкнул Мик. «Ты его привел сюда!» Появившиеся из проходца остальные ренегаты тоже ощетинились оружием, и часть стволов была направлена уже на самого Фейтона.